Когда Элизабет умерла, какая-то часть его ушла вместе с ней. Они с Уильямом посетили ее могилу перед службой, маленький, засыпанный снегом могильный холм, каких много за церковью. Теперь она принадлежит земле. Он вспомнил похороны. Мороз, земля, затвердевшая, как железо, бесполезные зимой лопаты, черные лошади, чье дыхание потеряно висело в морозном воздухе. Он вспомнил, какой она была в эти последние 2 месяца жизни, то бледная, то пылающая лихорадочным жаром, отдаленная, повернувшаяся лицом к стене, остро осознающая приближение смерти. В ее уходе из жизни не было ничего величественного и романтического, ничего прекрасного и возвышенного, просто молодая женщина, терзаемая болью, просто кровь и мокрота, а в конце гниение. После ее смерти пришли люди и сожгли ее одежду и мебель из ее спальни, и скребли стены, словно в них поселились смертоносные испарения. Ей был 31 год. В течение этих 2 месяцев он сидел у ее кровати, держал ее за руку. И все эти 2 месяца он ощущал, что они стали чужими друг другу. Она умерла на его руках, но его вполне могла бы заменить медсестра. Между ними пролегло больше, чем война. В их мире обрести любовь было так же тяжело, как обрести прощение. Они встретились в Дели 11 лет назад, на первом зимнем балу. Она появилась там вместе с рыболовным флотом, ежегодно появляющимся контингентом девушек брачного возраста, ищущих мужей, и покинула его, став миссис Уайлом. Он не любил ее. Да, девушки из рыболовного флота и не рассчитывали на любовь, но он научился заботиться о ней. Он снова сел на церковную скамью у алтаря. Священник закончил обряд очищения потиры и начал читать антифон. «Узрите девственницу, которая зачнет и родит сына». Через месяц Кристоферу исполнялось 40, но он чувствовал себя старше. Его поколение, то, что от него осталось, уже состарилось. Преждевременно состарившиеся молодые люди правили приходящие в упадок империи и заделывали бреши, оставшиеся от войны. Он содрогнулся при мысли о том, что Европе грозит еще одна война. Год назад эта мысль не взволновала бы его. Теперь у него был сын, за которого он боялся. В отличие от многих из тех, кто провел войну в окопах Франции и Бельгии, разум и тело Кристофера закончили войну без ранений. Но его собственная война, эта темная, секретная и грязная война, о подробностях которой он не имел права рассказывать, изменила его. Он вернулся с войны с израненной душой, холодный и одинокий. И пыль Индии душила его, забивая горло, легкие и ноздри сухими и терпкими запахами. Смерть Элизабет, наступившая так скоро после его возвращения, сделала изменения в его душе необратимыми. Они застыли, заледенели и навсегда остались в его крови. В душе его теперь преобладали чувства, знакомые тем, кто прошел через войну и смерть. Горечь, утрата способности радоваться, определенная холодность чувств, глубокое ощущение бессмысленности и горечи существования. Но были в его душе и другие чувства, чувства, которые удивляли его. Осознание человеческой ценности, несмотря на окутывающую это понятие помпезность, сострадание к тем, кого он убил, и к собственной жестокости, терпение, с которым он принимал то, что, по его мнению, нельзя было изменить. Временами он мечтал о высоких белых горах и прохладных гладких озерах, и большую часть времени он проводил с Уильямом. Священник закончил последний отрывок из Евангелия, отзвучали последние молитвы и гимны, и служба подошла к намеченному концу. Кристофер взял Уильяма за руку и вышел из освященной церкви в темноту. Было предрождественское воскресенье, но он обнаружил, что не может поверить в то, что Бог когда-нибудь вернется на эту землю.